Наташа. Кирилл. Наташа, как тебе кажется, у кого фамилия лучше, у меня или у тебя? У тебя. Я тоже думаю, что у меня. Самое главное, что мне нравится, что фамилия, она всегда говорит правду. Моя фамилия — это фамилия человека, у которого большая голова, и у меня правда большая голова. Факты. Но в этом выпуске подкаста мы поговорим, к несчастью, о людях, у которых фамилия даже еще лучше, чем у меня. Привет. Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники проекта делятся в нем интересными фактами и немного безумными историями, которые узнали за время работы. Делятся как просто люди, которых что-то очень поразило, не как ученые. Мы надеемся, что выпуски подкаста «Неловкая пауза» помогут вам заполнить неловкое молчание в повседневном разговоре. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Наташа, привет. Привет. Пока ты все это говорила, я смотрел на списки смешных фамилий в моих файлах. Они выдающиеся абсолютно. Наташа, хочу рассказать тебе историю из своей жизни. Иду я себе, никого не трогаю, как это случается с людьми, по Третьяковской галерее. Иду по отделу графики и вижу карикатуру периода Серебряного века художника Щербова, который изображает художников группы «Мир искусства», которых он не любил. Там, значит, есть Дягилев, который не художник, там Бакст, есть примкнувший к ним Нестеров, Репин там уже изображен, ну, неважно, много кто изображен. Действительно, много разные ребят. И все эти художники на этой карикатуре доят корову, и под коровой изображена их благодетельница, меценатка Мария Тенишева, которая давала им деньги. И, значит, злой карикатурист говорит, что вот, мол, ты глупая, всякие бездари берут твои деньги. Как корову он ее изобразил, потому что он ее никогда не видел и не знал, как ее изобразить, поэтому изображал, как она сама писала в воспоминаниях, либо аллегорически, либо со спины. Вот тут она изображена и аллегорически, и со спины. На заднем плане на этой карикатуре изображен еще слоняра. Очень далеко, но большой, с большими бивнями и с выменем. Слона есть вымя. Да. Ну, не у слонихи. Я не знаю, у него есть на этой карикатуре и бивни, и вымя, так что, возможно, это какая-то, знаешь ли, художественная условность. Да, это первое, что нужно предположить. Поскольку там есть вымя, совершенно очевидно, что после того, как с коровой закончат, будут доить слона. И тут уж я, как посетитель Третьяковской галереи, понимаю, что под этим слоном изображен второй на тот момент главный меценат, который помогал художникам из мира искусства и Дягилеву, Савва Мамонтов. И логично, да, Мамонтов изображен в виде мамонта. Понятно. Умно, как да. Умно, как тонко. И стою я в этот момент у этой карикатуры, и внезапно меня посещает мысль, никак не связанная с искусством, с художниками, а связанная с мамонтами. Совершенно внезапно. Я думаю, почему у Саввы Мамонтова была фамилия Мамонтов? Откуда она могла взяться у простого русского старообрядца? Мамонты вымерли 4000 лет назад, скорее всего, а то и больше. Слишком старые даже для старообрядца. Именно, да. Кто на Руси видел мамонта, чтобы назвать так человека? Откуда это могло взяться? Я знал про купеческий род Мамонтовых со школы, что ли, когда там их проходят, да? Но никогда не задавался этой простой мыслью, откуда мамонты на Руси? Подожди, нет, но очевидно, люди посмотрели на Савву Мамонтова или на предка Саввы Мамонтова и такие, в честь этого человека мы назовем древних пушистых слонов. То есть, возможно, Савва Мамонтов и выглядел так, как его нарисовали. То есть, его нарисовали портретно. Они подумали, да-да-да, Мамонтов похож на слона с бивнями, поэтому назовем слона с бивнями в честь Мамонтова. Дело все-таки, кажется, было не так. Подожди, у меня с мамонтами есть такие нравственно приятные ассоциации, поэтому его могли сделать прототипом Мамонтова по другим причинам. Например, они посмотрели на доисторического слона и подумали, он такой же большой, основательный, хозяйственный, как Савва Мамонтов. Отлично сказано. Один только вопрос. Где они посмотрели на этого доисторического слона? Откуда берутся русские фамилии? Вот просто ты смотришь на список самых популярных русских фамилий. Иванов, Петров, Сидоров, Кузнецов, Попов, Пономарев, Смирнов, Зайцев, Лебедев, Зимин, Летов, я не знаю, Кулаков, Крюков. Князев, Колесников, Калугин, Пермяков, Рыбаков, Дроздов. Все это нам понятно. Даже если мы не понимаем, почему Журавлев назван в честь птички, мы более-менее не удивляемся этому, потому что, ну, журавли, кто не видел журавлей, в конце концов, да? Значит, какая-то связь есть. Какая связь с мамонтами? Почему не птеродактилев тогда или не бронтозавров, да? Савва Бронтозавров, прекрасное имя было бы. Россия, родина не только слонов, но и мамонтов, что ли? Это логично. Я серьезно задумался над этим вопросом. И стал читать всякие книжки о происхождении русских фамилий. Ну вот я уже назвал некоторые фамилии, там Зайцев, Медведев, абсолютно нормальные, стандартные, популярные русские фамилии. Тоже в честь животных. Почему фамилии называют в честь животных? Ну, разные причины, на самом деле, разные причины. Но если говорить о какой-то самой базовой причине, просто были когда-то такие имена. Когда-то людей так звали. Звали волком или медведем. Это было либо их очень древнее славянское имя, либо это было их прозвище, либо от нареченного имени, либо от прозвища. Потом появлялись эти фамилии. Ну, понятное дело, что чем больше христианства было на Руси, тем сложнее было жить по имени волк, или там бобр, или зай, но... Тем не менее, да, остатки этого хотя бы в прозвищах, которые потом стали фамилиями, они сохранялись. Мне стало жаль, что такие хорошие имена, как Бобр и Зай... Это очень хорошие имена. Ушли в прошлое. Можно назвать так своего ребенка завтра. Завтра можно назвать ребенка Бобром или Заем. Или Заей. А я думала, ты имеешь в виду так назвать своего ребенка завтра. А, в смысле, уже существующего? Нет, надо сначала родить, а потом... Нет, это такое хорошее имя. Завтра. А, завтра, завтра. Да, можно назвать ребенка. Это, кстати, не зависит от пола ребенка. От пола ребенка, да. Завтра еще хорошее имя, как... Ну, тогда завтрак получается. Да. Одна проблема здесь с волком, медведем и все прочее, что все равно волк и медведь – это животные знакомые древним русичам, чем славянам, кому угодно, да, а мамонты нет. Вторая версия, которая у меня возникла, когда я там стоял в Третьяковке, что это выдуманная фамилия. Да, ну все мы понимаем, что некоторые фамилии не происходят от древнего рода, а просто выдумываются на ходу. Да, но у нас обычно ассоциации с теми фамилиями, которые придуманы там в начале 20 века, когда все повально меняли фамилии. Совершенно верно. Но для 19 века и рубежа веков тоже... распространенная ситуация. Ты совершенно верно сказала, некоторые совершенно понятные контексты, обычные контексты, в которых люди придумывают себе фамилии. Ну, во-первых, псевдоним. Например, ты известный певец, ты придумываешь себе красивый псевдоним, да, Василий Хип-Хопов, и потом дальше в паспорт несешь поменять себе фамилию на Хип-Хопов. Нормально, да? Или, как ты сама верно сказала, в начале 20 века, когда фамилии должны быть у всех, и люди стали... те, у которых их не было или она им не нравилась, они стали придумывать, да? Я Василий Социализмов, например, да, вот такого рода, пролетарский, Социализмов пролетарский, да? Еще известная история про выдуманные фамилии – это фамилии выходцев из священнослужителей, из семинаристов, да, которые придумывали себе фамилии, они хотели сделать их благородными, они хотели, чтобы у них были фамилии, как на тот момент у дворян были фамилии, чтобы приравняться по разным причинам. И там возникали всякие специально красивые фамилии, в основном от названий цветов, или каких-то красивых греческих слов, туберозов, астров, арфов, гиацинтов, или от разных красивых греческих или латинских слов, потому что ты, значит, в семинарии учил греческий и латынь, возможно. Ну вот, одна проблема с этим. Такие, когда выдуманные фамилии, они обычно очень красивые. Вода арфов или туберозов – это не то же самое, что мамонтов. Как бы ты должен был... Почему? Мамонт – это очень красиво. Я согласен, мне кажется, что в 19 веке род мамонтовых фиксируется с начала 18 века, так бы не думали, да? В петровские времена нет яркого ощущения, что кто-то взял бы и назвал себя в честь доисторического животного. Короче, все эти версии, которые у меня в голове возникли, оказались неубедительными для меня самого. Я прям, не отходя от карикатуры, прям там в Третьяковке стал гуглить, откуда взялась фамилия мамонтов. И довольно быстро, на самом деле, нашел ответ. Он, как всегда, простой и сложный одновременно. Есть ли у тебя какое-нибудь предположение у самой? Вообще, ты пока говоришь, я не говорю, потому что я обычно думаю о чем-то своем. Так. И у меня возникло предположение, что фамилия Мамонтов – это какая-то, на самом деле, просто вариация от слова «гора» с какого-нибудь романского языка. А, как «маунтин», типа того. История, на самом деле, еще проще. То, что гуглится чрезвычайно легко и немного разочаровывает, то, что фамилия Мамонтов – это примерно как фамилия Иванов. Было имя Мамонт. Просто были люди, которых звали Мамонт. А, вот это повезло. А что еще точнее, их звали Мамонт. Не только первая гласная «а», но и во втором слоге тоже гласная «а». Это было просто греческое имя. Людей так называли в честь христианского мученика, жившего в 3-4 веках нашей эры по имени Мамонт Кесарийский или Мамонт Каппадокийский. То есть вполне себе нормальное православное имя, да, в честь христианского святого. Это оставляет меня с еще большим количеством вопросов. Совершенно верно, да. А его-то почему так звали? Давай разберемся с этим. Действительно, значит, это греческое имя, которое существовало, значит, давным-давным-давно. Но ну, это да, имя да. Нашей эры. Да, нашей эры, да. А мамонты нет. Подводит, на самом деле, к слову «мама», всем понятному. Пусть мама услышит. Да-да-да, абсолютно, да. Мамонтенок и мама здесь реально? Связаны. Реально? Да, не может быть? Да. Но не тот мамонт, который в мультфильме, да, но мама. Мамонт точно связан с мамой, и люди пишут, что, возможно, это имя, значит, материнский, сосущий материнскую грудь. А, это как млекопитающий. Это как типа млекопитающий. Мама... Или, я бы сказал еще грубее, как сосунок. Когда я развлекался перед записью этого подкаста, читал книжки про древние имена и фамилии, я нашел, что на Руси было имя Момсик, которое в владимирских говорах как раз значит молокосос, то есть вполне себе тот же самый мамонт, только древнерусский владимирский. Момсик — очень хорошее имя, его не хватает сейчас, мне кажется. Совершенно простая вещь, да, когда первого известного из того самого купеческого рода Мамонтовых как-то называли, у него не было фамилии, ему дали фамилию по отцу, да, которого звали Мамонт. А его, этого отца, назвали Мамонтом? Да, он... Насколько... По маме. Да, получается именно так. И вот сына этой семейки доит Дягилев. Потому что это логично, он молокодающий. Да. Ну, это Кондратий Мамонтов, так его хорошо звали, этого человека, который жил в начале 18-го еще века, задолго до Саввы Мамонтова и карикатуры на него. И фамилия с тех пор пошла. Дальше возникает как бы интересный вопрос. А как этот мамонт связан все-таки со слоном Мамонтом? И на самом деле связан. Это не просто омоним. Собственно, когда я начал гуглить в Третьяковской галерее, абсолютно первое, что мне открылось в поисковой системе, был сайт просветительского проекта Арзамас, чего только не найдешь у себя дома. В рубрике про иностранные слова лингвист Андриан Влахов пишет про, собственно, слово мамонт, которое, на самом деле, известно в русском языке довольно давно. Очевидно, оно пришло из языков северных народов, может быть, из якутского, может быть, из эвенкийского или какого-то еще. Они с двух сторон приходят. С одной стороны, из Греции, а с другой стороны, из северных народов. Просто немножко разные. В разных контекстах, да. Из Греции пришло имя мученик, а имя для слона пришло из какого-то северного народа, ну вот, скорее всего, из одного из финно-угорских языков Западной Сибири, может быть, из мансийского. То есть из тех народов, которые, собственно, находили останки мамонтов и дали им название, да? Про распространенные версии изначально мамонтом называли не всего слона, а только часть его, собственно, которую ты находил, кости или бивни. А дальше уже часть дала название целому. Это слово фиксируют даже раньше, чем купцов мамонтов в 16-17 веках. Что интересно, что оно изначально фиксируется в форме мамут или мамот без буквы «н». Что абсолютно логично, ведь если ты знаешь какие-нибудь иностранные языки, ты понимаешь, что там это слово было заимствовано через посредство русского без той же самой буквы «н», да, по-английски «mammoth», по-немецки «mammut», нет «н». Если англичане или немцы заимствовали это через посредство русского в свои языки без буквы «н», то почему же у нас есть буква «н», как ты думаешь? Ну, раз у нас уже был «мамант», то у нас и «мамонт» должен быть. Ну, конечно, да, предположительно, под влиянием уже известного им православного имени, и это «н» появилось у нас в «мамонте» в значении «слон». Такая простая история. Ну, и некоторые считают, что... О, в маманте, мамонт, мамонт стал мамонтом, тоже под влиянием вот этого изначального имени для мамонта, для слона, но это уж не обязательно так. Может быть, о, просто так появилось. Но это, на самом деле, не так уж и важно. Ну, у нас есть там мамонт, мамонт. Да, надо унифицировать. Многовато слов для ненужных понятий. Слонов никто не видел, детей мы так больше не называем. Давайте упростим все. Интересно, что когда я листал словарь древнерусских личных собственных имен Тупикова, то там нашлись и люди по имени Мамот, Крицко-Мамот, крестьянин, живший в начале 17 века. Так что, вероятно, какие-то свои русские мамоты, а не только греческие мамонты, у нас тоже были. Закончить этот разговор я хочу вещью совершенно не связанной с этим выпуском, а просто хочу прочитать тебе список прозвищ, которые имели русские люди, которые я нашел, пока читал книгу Суперанской о русских именах и фамилиях. Князь, живший в 15 веке, имел прозвище «Свистун неблагословенный». А в 16-17 веках жили люди с прозвищами «Лубиная сабля», «Мясная голова», «Кот мышелов», «Пёсья старость», «Слепые зубы», «Сухое голенище», «Тихое лето», «Толстые пальцы», «Умойся грязью» и мое самое любимое прозвище «Бородатый дурак». Я даже не уверен, что это прозвище. Это факты, да, тоже. Да, просто факты. Наконец, просто скажу, что Мамонтов явно не единственная привычная нам фамилия, которая на самом деле образована от ушедшего сейчас личного имени. В той же самой книжке Суперанской я нашел фамилию Коллегов, якобы от существовавшего имени Коллег. Я не нашел этому доказательств, но я верю этой книге. Фамилию Писеев, которая произошла от существовавшего имени Писей. Фамилию Мамин, которая произошла от ушедшего имени Мама, почти Мамонт. Фамилию Секуторов, которая произошла от имени Секутор. А если вы думаете, как назвать ребенка? В принципе, может быть абсолютно любое имя. Ты можешь назваться Саблезубов, и там наверняка будет какой-то славянский мужик, которого звали Саблезуб. Саблезуб, да, как толстые пальцы. И мое абсолютно самое любимое – это фамилия Бантиков. Как ты думаешь, от какого имени она? Казалось бы, от имени Бантик, но... Нет, это должен быть какой-то Бант. Насколько я понимаю, имя Бантик произошло от имени Баптик, то есть от того самого корня, который там баптизм, Иоанн Креститель, крещение и все такое. Представляешь, такая хорошая фамилия Бантиков с такой хорошей историей. Да, да, мне нравится. Напоследок хочу сказать, что если вы хотите узнать про карикатуру художника Щербова на художников мира искусства на Дягилева поподробней, то послушайте выпуск подкаста «Зачем я это увидел», который я веду вместе с искусствоведом Ильей Доронченковым. Выпуск подкаста называется «Как выглядел Серебряный век». Мы там говорим не только об этой карикатуре, но и о потрясающей графике Серебряного века. А еще я забыл сказать, что от имени Мамонт происходит, скорее всего, еще одна фамилия – Мамонов. А у нас на Арзамасе есть подкаст про Петра Мамонова, который называется «Ощупывая северо-западного слона». Слона, причем северного, это точно Мамонт. Слушайте подкаст в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас Академия». Спасибо, Кирилл. Подкаст «Зачем я это увидел» и курсы, и другие подкасты проекта «Арзамас» можно послушать в нашем приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. А если это приложение у вас стоит, и вы по каким-то причинам еще не подписаны на «Арзамас», то я дарю вам промокод «Бантиков» на конце «в», Бантиков. А не «ф». Требуем. Да, требуем бантиков. Вводите промокод на странице arzamas.academy/promo. Спасибо, Кирилл. Также хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн и редакторку монтажа Юлию Мартынову. Пока-пока. Пока.